«Мы нашли там светло-пурпуровый шатер», — пишет Плана Карпини, «настолько большой, что в него, по нашему мнению, могло поместиться более 2000 человек. Находясь там с сопровождавшими нас татарами, мы видели большое собрание ханов и князей, которые сошлись сюда со всех сторон со своими племенами и стояли конно кругом на соседних холмах. Первый день они были одеты в светлый пурпур, во второй день в красный, Гаюк пришел тогда в шатер. В третий день они были в лиловом, на четвертый в малиновом. Все ханы и князья были под шатром, где они беседовали и обсуждали избрание великого хана. Остальной народ находился за оградой, ожидая, что будет решено. О выборе хана велись долгие споры. Отдельные ветви чингизидов не могли столковаться, каждая выдвигая своего претендента. Наконец, под давлением Туракини, выбор пал на сына умершего хана Гаюка. 25 августа 1246 года огромные толпы сошлись к ханскому шатру. При чтении молитв они кланялись по направлению могилы Чингисхана. Князья и ханы, войдя в шатер, посадили Гаюка на золотой стол, положили перед ним меч и пали на колени, говоря: «Мы хотим, мы просим, мы требуем, чтобы ты принял власть над всеми нами». Толпы, стоявшие вокруг шатра и далеко за шатром на равнине, также пали на колени. «Если вы хотите, чтобы я владел вами, — сказал Гаюк, — то готов ли каждый из вас исполнить то, что я ему прикажу? Приходить, когда позову, идти, куда пошлю, убивать, кого велю?» Стоявшие на коленях отвечали согласием. «Если так, — сказал Гаюк, — то впредь слово уст моих да будет мечом моим». Тогда присутствующие посадили Гаюка и его жену на войлок и, подняв вверх, громкими криками объявили великим ханом. Потом они принесли богатую казну умершего хана и вручили ее Гаюку. Новый хан одарил из нее присутствующих. После пиршества, длившегося целый день, Гаюк, сидя на золотом столе, стал принимать дары покоренных народов. Послы вереницы входили в шатер, четырехкратно падали на колени, простирались на земле перед ханом и клали перед ним свои дары. У подножия золотого ханского стола постепенно вырастала груда даров. Здесь был бархат, пурпур, златотканные покрывала хавзарема, шелка, лаковые изделия Китая, русские меха, точеная слоновая кость. В этом разнообразии и многоцветности даров был словно символ татарского царства, соединение воедино у ног хана многих народов, царств, наречий, культур и верований. После возведения Гаюка на престол Ярослав Всеволодович был отпущен домой. Но ему не суждено было увидеть Руси. Он скончался в степях 30 сентября 1246 года. И Плана Карпини, и летопись утверждают, что он уехал уже больным из Орды, так как был отравлен по приказу Туракини. Эта одинокая смерть в чуждых степях, далеко от Руси, глубоко поразила современников. Она наложила на Ярослава печать мученичества. «О таковых бо писание глаголит», — говорит летописец, описывая нужную смерть Ярослава. «Ничтоже боли ино таково пред Богом, но еже аще кто положит душу свою за други своя. Сии же великий князь положи душу своя за други своя и за землю русскую, и причте его Господь ко избранному своему стаду. Милостив бо бяше ко всякому, и требующим же невозбранно даяше, еже требоваху.